Позади застучали быстрые шаги, словно кто-то очень спешил. Оглянувшись, столкнулась с испуганным взглядом короля. «Добрый ве!» – нерешительно начала я, соображая, что такого могло произойти, если монархи начали бегать по коридорам. «Леди Николетта, спасите, спрячьте меня!» В волнении его величества не заметил, что схватил меня за плечи. «Что про...» От такого захвата на моем месте растерялся бы любой. «Потом, спрячьте меня, скорее же!» «Что я ему, фокусник, что ли?» Около входа в галерею раздались веселые голоса, и вся ситуация стала кристально ясной. «Снежана, ты уверена, что он пошел сюда?» «Я точно видела. Сусанна, нам точно нужно его догонять?» «Не трусь, случайных встреч не бывает, если их не подстроить. Давайте разделимся». «Да тут настоящая облава». Глядя на стремительно бледнеющего Ратмира II, оставалось только сжалиться над монархом. «Ладно, идемте, ваше величество». Решив, что в такой ситуации можно пренебречь парой-тройкой правил приличия, я покрепче ухватила короля за кружевной манжет и потащила к выходу из галереи. Прямо за ближайшей колонной находилась неприметная дверь, сливающаяся со стеной. Эта дверь вела в прачечную, и пользовалась ею только прислуга. Странно, что его величество живет во дворце с рождения, а замок знает хуже меня. Все дети, пусть даже и королевские, должны непременно обладать известной долей любопытства. Я запихнула монарха в узкий проход и закрыла за нами дверь. К счастью, здесь имелось крошечное окошечко, а солнце еще не зашло за горизонт, иначе мы оказались бы в полнейшей темноте. И без того даже этот полумрак был не очень уютен. Король выдохнул и пристально посмотрел на меня. «Спасибо». Я вовремя опомнилась и выпустила из рук его манжету, которая теперь выглядела так, будто ее кто-то жевал. Атмосфера складывалась напряженная. «Будет еще хуже, если мы останемся тут пережидать, пока наши бойкие гости успокоятся и свернут свою поисковую операцию. Если ваше величество не возражает, мы можем выйти отсюда через прачечную». «Ничего страшного». Видимо, он настолько был напуган неожиданной погоней, что согласился бы на что угодно. «Надеюсь только, что внизу сейчас никого нет, иначе у прачек от такого высокого визита глаза на лоб полезут. Станут потом всем рассказывать, что с этих пор именно в такой форме будут проходить мои инспекции». Я не удержалась от улыбки. «Вы меня выручаете второй день подряд». Неуверенно улыбнулся король, неверно истолковав игру моей мимики. «Второй?» «Кем была та девушка, которую вы увели от меня вчера?» Любопытство в королевском голосе было через край. Если так пойдет и дальше, может, меня посвятят в рыцари?» «Защитница чести и достоинства короля из меня выходила хоть куда. Не хватало только белого коня и пафосных речей». «А, она доставляла продукты для кухни. Не знаю, что на нее нашло». Удобоваримая ложь была заготовлена заранее. «Не беспокойтесь, в замок ее больше не пустят». «Жаль, она показалась мне забавной». Я удивленно взглянула на короля. На лице Ратмира II гуляла мальчишеская улыбка. Потом он опомнился и быстренько ее стер, будто ничего и не было. Мы стали спускаться по узенькой лестнице вниз. Прачечная находилась ниже первого дворцового уровня. «Ваше Величество, держитесь за перила». Предупреждение было не лишним. Король мастак влипать в самые неприятные ситуации. Если он сломает на этой лестнице ногу, я потом замучаюсь объяснять, что мы тут делали в полутьме вдвоем. Сваха меня живьем съест и костей не оставит. Благо теперь, наконец, я стала понимать ее предвзятое к себе отношение. Леди Карпила жила на этом свете вдвое дольше, чем я. И уж, конечно, сразу раскусила маневры моего отца. «Леди Николетта, вы общались с нашими гостями?» Король, кажется, нисколько не торопился выходить из прачечной. «Еще как общалась, будто у меня был хоть малейший шанс этого избежать». «Да, ваше величество». Лестница кончилась, и мы сошли на каменный пол полоскальни. Под ногами мешались оставленные, как попало, тазы и стиральные доски. Где-то звучно капала вода из подтекающего крана. «И как вы считаете, если среди них подходящая мне невеста?» «Все они очень достойные девушки. — уклончиво ответила я, совершенно не понимая, к чему все эти вопросы. «А с мужской точки зрения?» «Открыла рот?» «Закрыла рот. Извините, это как? Каким образом мне изловчиться и выдать мужскую точку зрения? Похоже, отец серьезно просчитался, если король периодически забывает, какого я пола». «Ваше Величество, к сожалению, тут ничем не смогу вам помочь. Если хотите знать мужскую точку зрения, то спросите мужчину». Я решительно открыла дверь, ведущую в сад, и мы оказались под лестницей заднего входа. Надо заканчивать эти непонятные разговоры. «Вы правы», — скромно согласился со мной Ратмир II. «Хотя, с другой стороны, кому король может задать такой вопрос? Друзей у монарха не водится, пора воспитателей давно миновала, а у министров в голове одна геополитика. Эх, выходит, я самая подходящая из мужчин для таких разговоров. Лестно, ничего не скажешь. Надеюсь, ваше величество в целости и сохранности доберется до своих покоев». Я сделала реверанс, вежливо давая понять, что с меня достаточно бесед на отвлеченные темы. «Спасибо». Монарх растерянно оглядывался на сад, будто потерянный ребенок. Я вздохнула и указала на лестницу за спиной. «Ваше величество, вам туда». Ратмир II сделал вид, что и без меня знает, куда идти, но я на всякий случай проводила его глазами до входа во дворец. А то мало ли чего, ищи его потом. Король остановился на третьей ступеньке и обернулся ко мне. «Леди Николетта, не потанцуете со мной на балу?» «Как вы думаете, кто самый важный человек в замке за несколько часов до торжественного приема или бала?» «Неправильно. Горничная. Горничная необходима, чтобы принять ванну, одеться, причесаться и накраситься. Горничная подошьет оторванную оборку, о которой вы давным-давно забыли, потому что на прошлом балу слишком усердно налегали на шампанское и не заметили, как неуклюжий кавалер половину танца станцевал на краю вашего платья. Умелая горничная впихнет вас в платье на размер меньше, несмотря на все восхитительные переливы синевы на вашем лице при затягивании корсета. Она уложит три ваши волосины в пышную прическу, а потом при помощи белил и румян создаст на вашем лице посмертную маску, за которой вас узнают разве что по радужке глаз. А если уж концентрация женщин во дворце превысит все возможные пределы, то горничная еще и заработает на маленький домик в деревне, осчастливив своими услугами персону, более всех жаждущую эстетики и красоты. Ладно, оставим оду горничной, которую я мысленно сложила, пока Марика работала горячими щипцами над моей головой. Вообще-то, сначала я собиралась одеться и причесаться сама, ради экономии времени. Но, помыв голову и увидев в зеркале удивленный одуван, решила капитулировать, пока не поздно. И к своему восторгу обнаружила, что за горничных в замке идут нешуточные войны. Наконец, настал момент, когда я смогла использовать свою должность в личных корыстных целях. Марика сочла за благо убраться подальше от того дурдома, который сейчас творился в основной части дворца. И уж тем более у нее давно чесались руки заняться моей персоной. С этого момента все пошло как по маслу. Я втиснулась в новое голубое бальное платье, и Марика тут же пресекла все мои стенания по поводу того, что я чувствую в нем себя голой, решительно заявив, что так и должно быть. Оставалось только верить. Буйный одуван на голове медленно, но верно превращался в локоны. Так что, пожалуй, теперь никто не испугается, встретив меня в каком-нибудь темном углу замка. «И почему ты не укладываешь свои волосы каждый день?» — упрекнула меня подруга. «Потому что я считаю роскошью посвящать этому занятию целый час. Не уверена, что у меня будет достаточно долгая для такой расточительности жизнь. С таким отношением к 30 годам превратишься в пугало». Марика потуже натянула локон на щипцах, и я ойкнула. «А с этой ежедневной экзекуцией превращусь в лысое пугало, не дожив и до 25». Закончив с локонами, горничная подобрала мои волосы повыше, подколола шпильками, как мне показалось, прямо к черепу, и прицепила сверху неизвестные живые цветы, главным достоинством которых был один цвет с платьем. Правильно, цветы на могилку моего интеллекта. Давно заметила. Стоит немного прихорошиться, и голова совершенно перестает варить. Марика критически осмотрела меня со всех сторон. Потом повернула мое лицо к свету. «Леснушки будем замазывать?» «Что их замазывать-то? Это же не прыщи!» «Неблагородно как-то. Подумаешь!» «Странно. Вот пока я жила в деревне, с моей внешностью было все нормально. А стоило только приехать ко двору, сразу оказалось, что во мне как минимум 10 лишних килограммов. Лицо абсолютно простецкое, с этими ужасными веснушками. Волосы, как пучки соломы, и совершенно немодный курносый нос. Придворные дамы никогда не стесняются в сообщении подобных очевидных вещей. Хотя надо отдать им должное. Все как одна заявили, что мои глаза довольно сносны. И то только благодаря их синему цвету. А так, сами понимаете, и разрез не тот, и ресницы подкачали. Пожалуй, есть от чего впасть в депрессию. Кстати, модная здесь болезнь. Посмотрев на вечно полуобморочных леди, я поняла, что это помешательство от недоедания, и просто перестала обращать на них внимание. Решив, что красоты мне на сегодня хватит, встала со стула и, несмотря на все протесты Марики, отправилась во дворец, чтобы проследить за последними приготовлениями. Первым делом заглянула в бальный зал и носком туфли попробовала пол на скользкость. Все было в порядке. Видимо, предыдущая ночь прошла в трудах, и на церемонии дворецкий будет клевать носом. В тронном зале полировали трон, а двое лакеев натягивали над ним тяжелый бархатный балдахин. Балдахин постоянно падал, причем равнехонько на то место, где предстояло находиться нашим министрам. От греха подальше приказала либо убрать балдахин, либо передвинуть трон. Сошлись на том, что балдахин не нужен. Трон оказался привинчен к полу. Выйдя из зала, я обнаружила в коридоре праздно шатающегося повара. Рыжий был одет в парадный камзол и явно собирался просочиться на бал. Сегодня тунеядцу подфартило. Ни церемония представления, ни бал не подразумевали каких-либо угощений, кроме, пожалуй, вина. Гости ели перед балом в своих покоях, а кое-кто и не ел вовсе, чтобы влезть в праздничное платье. Поэтому, разослав легкие закуски вместе с лакеями каждой в комнату, прохвост был свободен, как ветер. О! Увидев меня, повар остановился и, нисколько не пытаясь этого скрыть, стал осматривать с ног до головы. «Леди Николетта, с вас платье не спадает?» «Как видишь, нет». «Жаль. А то бы я предложил свои услуги. Ходил бы за тобой, да поддерживал вон за те очаровательные оборки на груди». Я инстинктивно подтянула лиф повыше. «Еще одно подобное замечание, и я сделаю так, что в зал тебя не пустят». «Все, все, уже испугался». «Может, действительно его не пускать?» – подумала я. Но с мысли меня сбил мчащийся на нас со всех ног в лакированных туфлях Ларкин. «Что сейчас будет?» – совсем забыла про сделанную в отместку гадость. К моему удивлению, все произошло совсем не так, как я себе представляла. Ларкин добежал до нас, схватил Кита за плечи своими наманикюренными пальцами, чему последний вовсе не сопротивлялся, и затараторил. «Друг, выручай! Срочно нужна хотя бы кружка пива для прически!» «Не вопрос!» – спокойно ответил повар, будто все происходящее было абсолютно нормальным. «Сходи на кухню, скажи, что от меня!» «Спасибо, лапуля!» Ларкин взъерошил рыжему волосы и помчался дальше. Я стояла, онемев от размышлений по поводу ориентации сэра Кита. «Вот не надо на меня так смотреть!» Повар начал приглаживать волосы. «А я и не знала!» «Нет, ты не подумай, я безо всякой предвзятости!» «Сейчас же прекрати!» Он фамильярно щелкнул меня по лбу. «Такие мысли не для хорошенькой головки!»